Глава 4. 1. Дождь лил всю ночь со среды на четверг и прекратился лишь на рассвете. А к 10:30, когда Полли выглянула на улицу из окна своего ателье и увидела Нетти Коп, небо начало потихонечку проясняться. Нетти семенила по главной улице, зажав под мышкой свою сумочку и держа в руках зонт. «Как твои руки?» — спросила у Полли Розали Дрейк. Полли украдкой вздохнула. Сегодня днем ей придется отбиваться от того же вопроса, только заданного более настойчиво. Они с Алланом договорились встретиться в 3 часа в забегаловке Унан. «Нельзя обмануть людей, которые хорошо тебя знают. Они видят, какая ты бледная, видят синяки у тебя под глазами. И самое главное, они видят боль у тебя в глазах». «Сегодня значительно лучше, спасибо», — сказала она, лишь слегка покривив душой. «Рукам было лучше, да». «Но вот насчет значительно лучше. Ну-ну». «А я подумала, что из-за дождя и вообще это непредсказуемо. Никогда не знаешь, от чего они могут разболеться. В этом-то вся и проблема. Ладно, Розали, оставим этот разговор. Посмотри лучше в окно. Я думаю, мы сейчас будем свидетелями небольшого чуда». Розали подошла к окну и тоже увидела маленькую фигурку с зажатым в руке зонтом. Нетти держала его наперевес, как дубинку, которая приближалась ко входу в нужные вещи. «Это что, правда, Нетти?» Розали чуть не подавилась от удивления. «Да, это она». «Боже мой, она собирается туда зайти!» На миг показалось, что предсказание Розали все сглазило. Нетти приблизилась к двери и вдруг отпрянула, словно испугавшись собственной смелости. Она переложила зонтик из одной руки в другую и уставилась на фасад нужных вещей, будто это была змея, готовая ужалить. «Ну давай, Нетти», — тихо сказала Полли. «Давай же, милая». «Может, там закрыто?» — предположила Розали. «Нет, там другое. Там написано: по вторникам и четвергам вход по особым приглашениям. Я заметила утром, когда проходила мимо». Нетти опять подошла к двери, схватилась за ручку, но потом вновь отступила. «Боже, она меня убивает», — сказала Розали. «Она мне говорила, что собирается зайти посмотреть, и я знаю, как она любит цветное стекло. Но, если честно, я не верила, что она и в самом деле пойдет. А у меня она спросила, можно ли ей отлучиться из дому, чтобы сходить в это новое место и забрать мой контейнер для пирога», — прошептала Полли. Розали кивнула. «Да, в этом вся Нетти. Раньше она у меня спрашивала разрешение сходить в туалет». Мне кажется, в глубине души она надеялась, что я скажу «нет». Но в то же время ждала, что я скажу «да». Полли не спускала глаз с поля локального, но жестокого боя, разыгравшегося на улице менее чем в 40 футах от ателье. Это была маленькая война между Нетти Коп и Нетти Коп. И какая будет значительная победа, если Нетти и вправду войдет в магазин? Полли внезапно почувствовала тупую, жгучую боль в руках. Она опустила глаза и увидела, что от волнения сжала кулаки. Усилием воли она раскрыла ладони. «Дело не в контейнере для пирога и не в цветном стекле», — сказала Розали. «Дело в нем». Полли удивленно посмотрела на нее. Розали засмеялась и покраснела. «Ну, то есть я не имею в виду, что Нетти влюбилась в него без памяти. Ничего подобного. Хотя, когда я вчера догнала ее на улице, она выглядела немного ошарашенной. Он хорошо к ней отнесся, Полли. Вот и все. Честно и хорошо». «Многие люди относятся к ней хорошо», — возразила Полли. «Алан из кожи вон лезет, а она все равно его стесняется». «У нашего мистера Гонта свой подход к людям», — просто сказала Розали, и словно в подтверждение ее слов Нетти все-таки повернула ручку и открыла дверь. Потом она замерла на пороге, теребя в руках зонтик, как будто на этом запасы ее решимости истощились. Полли была уверена, что сейчас она закроет дверь и убежит, сломя голову. Ее руки, забыв про артрит, снова сжались в кулаки. «Давай, Нетти, входи. Пользуйся благоприятным моментом. Вернись в этот мир». Тут Нетти улыбнулась. Очевидно, кому-то, кого не могли видеть ни Полли, ни Розали. Она опустила свое грозное оружие, зонтик, и вошла в магазин. Дверь за ней закрылась. Полли повернулась к Розали и была очень тронута тем, что в глазах у Розали стояли слезы. Две женщины посмотрели друг на друга, кинулись друг к другу в объятия и засмеялись. «Так держать, Нетти!» — сказала Розали. 2-0 в нашу пользу!» — согласилась Полли, и солнце в ее душе засияло на добрых 2 часа раньше, чем в небе над Касл-Роком.